Глава 30. «Я поняла». Девушка обернулась. Тео с Дашей кивнули. Они привели себя в порядок и были готовы. Разве что парень все-таки пролил пиво, чтобы сбить запах. Открыв дверь, девушка увидела настоящий погром. «Надеюсь, наши не пострадали?» — с тревогой спросила девушка. «Нет, госпожа, пара ушибов да синяки», — улыбаясь, ответил мужчина, чья верхняя половина лица была закрыта шлемом с тактическим визором. Их госпожа — добрая девочка и всегда волновалась за свою охрану, особенно в свете частых покушений. «Слава богу!» — с облегчением выдохнула девушка и посмотрела на друзей. «Тогда отправляемся домой?» «Угу, я уже вызвала машину». «Обязательно напишите мне, когда доберетесь до дома», — ответил парень, нежно улыбаясь. «Угу», — раскраснелась Лиза. Они спустились на первый этаж и под конвоем охраны направились к машине. Троица весело болтала, обсуждая ужин и тех простолюдинов, как вдруг Тео резко бросился в сторону, закрывая собой Лизу. Раздались выстрелы, и три пули вонзились в укрепленную стальной кожей плоть. Магия четвертого круга опустошила запасы очищенной манны, ибо Тео не мог ее полностью контролировать. В итоге большая часть его тела покрылась стальной кожей, придавая ей серебристый цвет. К счастью, одежда скрыла эти изменения от лишних глаз. Парень не бросался абы как. Он подставлял руки под удар, но пуль было три, и пришлось пожертвовать желудком. Он, конечно, мог бы оттолкнуть Лизу, но за ней шла Дарья. Охрана сработала незамедлительно, и нападавшего скрутили за считанные мгновения. Вскоре выяснилось, что одного из охранников тайно похитили, а на его место поставили самозванца. «Ваня!» — закричали девушки и бросились к парню. «Жив!» — прошипел тот. Если руки ранило незначительно, то последняя пуля вошла достаточно глубоко, чтобы задеть желудок. Но, к счастью, не сильно. «Ты ранен!» «Я в порядке. Быстрее в машины!» — рявкнул парень, заставив девушек отойти. Их тут же схватила охрана и запихнула в салон. Колонна рванула на базу, а с Тео остались те, кто охранял пленных. Заглушив боль остатками очищенной желтой манны, пущенной в сердце и желудок, парень вонзил пальцы в живот, доставая пулю. «Дайте нож!» — посмотрев на охрану, рявкнул парень. Нож ему дали, только боевой. Пара минут, и обе пули были вытащены. Почти сразу же показались военные медики. Они быстро обработали Тео раны каким-то спреем и перевязали. От госпитализации парень отказался, а когда сел в машину, ответил на звонок Лизы. «Нормально все. Пришли ваши медики и подлатали меня. К счастью, ничего серьезного. К понедельнику поправлюсь, не переживай». «Точно-точно. Спроси у своих людей». «Нормально добрались? Засада была. Хорошо, что вы не пострадали». «Точно в порядке. Вечером скину фотки. Сама убедишься». «Угу. Пока». Тео вернул телефон в карман и вздохнул. Ему как бы было больно держать аппарат. В руках же дыры от пуль. Но девушки об этом позабыли. «Хе, похоже, о тебе волнуются». «Смог так и охмурить красоток», — усмехнулся Влад. «Не будем об этом», — криво улыбнувшись, ответил парень. «Тогда расскажи, как пораниться умудрился?» На Лизу было покушение. «Защитил». Откинувшись на спинку сиденья, заявил раненый. У него почти не осталось очищенной манны. Правда, обычной было, как говорится, выше крыши. А также он проверил концентрацию к энергии вокруг себя. Ее не было. Девчата поглотили всю без остатка. «Дядь?» «Да?» «Ты можешь узнать, кто покушается на дочь рода Березовых?» «Эх, к сожалению, у меня нет доступа к такой информации после недавних событий». Тяжело вздохнул Влад, вспоминая разговор с патриархом. «А ведь они когда-то дружили». — Ясно. Тогда не переживай, сам узнаю. — Может, в больницу? — глядя на окровавленные бинты Ивана, спросил Влад. — Нормально все. Медики рода Березовых не зря свое жалование получают. Через пару дней буду огурцом, — приврал парень. Они даже обезболивающее зажопили. Но состояние парня и правда улучшалось. Он влил манну в сердце и желудок. Первое распределило манну по телу, улучшая кровообращение и регенерацию. Второе ускорило пищеварение, заставляя желудок быстрее переваривать пищу, предоставляя организму питательные вещества и очищая его от вредных веществ. До дома добрались без происшествий. От ужина парень отказался, сразу направившись в свою комнату. «Неплохой спрей», — смотря на раны, заявил парень. Прошел всего час, а кровь уже перестала идти. Правда, в этом также виновата и его манна. Самое главное, что кости не повреждены. Да и желудок не пробило, лишь слегка задело. «Господин...» — раздался женский голос из-за двери. Тео открыл ее и увидел Ольгу с аптечкой под мышкой, тазиком с водой, в руках и тряпками на плече. — Говорил же, называй меня Ваней или Иваном, — улыбаясь, сказал парень. А вот девушка не нашла, что ответить. Тео был лишь в шортах, а на животе красовалась аккуратно зашитая рана. — Не волнуйся, это царапина, — подметив, куда смотрит девушка, сказал парень. «Ха! Выражение лица Ольги, когда мы зашли домой, было бесценно», — подумал парень. Увидев раненого, окровавленного и перевязанного парня, девушка чуть сознание не потеряла. Она была так потрясена, что даже связь образовалась. Слабая, но связь. Теперь он каждый день будет получать понемногу манны, просто находясь дома. Только ради этого стоило покалечиться. «Угу, вам помочь с этим?» — смотря на раны, спросила девушка. «Много манны не бывает», — мысленно усмехнулся парень и ответил. «Раны нельзя трогать, работает особое лекарство. А вот освежиться было бы неплохо». Тео потянулся к тазику с водой, но девушка не отдала. «Я помогу», — воскликнула Ольга. — Уверена? — Да, — кивнула девушка. Парень сел на стул и позволил девушке себя протирать мокрой тряпкой. Даже через ткань парень ощущал поток манны, направленный из руки. При этом нить, что соединяет их души, также стала передавать больше манны. Тео думал, что Ольга будет краснеть, стесняться, но нет. Девушка о таком даже и не думала. Она искренне хотела помочь, но ее сердечко так или иначе забилось быстрее, и парень это ощутил. Впрочем, как ощущал и постепенно повышающийся поток манны. Зря, что ли, он так много тренировался с самого детства. Что-что, а тело и фигура у него такие, что многие звезды обзавидуются. Впрочем, гены тоже сыграли немаловажную роль. Его отец был весьма хорош в молодости, а мать... Она и сейчас обворожительная красавица, только вот снова куда-то пропала. Нет бы позаботиться о раненом сыне. Нет, от мамы манны я не получаю. Наверное, потому что мы родня. Неважно, компания Ольги сейчас более желательна, — подумал парень, смотря на милую девушку, что протирала ему грудь и живот, стараясь не задеть рану. Протерев кожу парня, девушка помогла обработать раны и обновила бинты. Опыта в этом у нее абсолютно не было, но она старалась. — Спасибо тебе, Оль. — Угу, зовите, если что-нибудь понадобится. Девушка забрала грязные и окровавленные вещи с бинтами и покинула комнату. Тео же прилег на кровать, запуская очередной мозговой штурм. «Мне вот интересно. Катя дала мне духовное сердце в глазах, а Лиза с Дашей в желудке и между ног. Кто же из них? Хотя чего тут долго думать? Однозначно Лиза дала желудок, потому что прожорливая пельменефилка. А Даша... Ух! Впрочем, я только рад. Так манны гораздо больше». Осталось выяснить, смогу ли я размножаться с одаренными. До этого я стерилизовал свое семя, но не проводить же опыты над девчатами. С другой стороны, можно исследовать тела других одаренных, но раньше третьего круга это будет неэффективно. Эх, тогда цель все та же. Третий круг в кратчайшие сроки. Мозговой штурм прервал звук полученного сообщения. «Лиза, где там фото?» «Ха-ха-ха! Что за девушка? Эх, а так хорошо лежал!» Тео поднялся, подошел к зеркалу и сделал несколько фотографий, что сразу же отправил девушке. Точнее, отправил их в группу в мессенджере. «Я». «Прости, я уже поменял бинты. Потому только так. Улыбка. Лиза. Мог бы и одеться для приличия. Я. Зачем? После всего, что было? Лиза. Чтобы не дразнить. Меня теперь никуда не отпускают. Даже в академии ни я, ни Даша не появимся в течение недели. Я. А Даша здесь при чем? Лиза. Она моя подруга, ее могут попытаться похитить, чтобы надавить на меня. Слезы, слезы, слезы. Я. Ясно. А где она сейчас? Лиза. Принимает ванную. Лиза. Что замолчал? Небось, фантазируешь, сидишь? Хе-хе-хе. Я. Конечно. А что мне остается делать? Лиза. «Секундочку». Лиза отправила фотографию. Тео открыл файл и увидел голую Дарью, стоящую под душем. Лиза засняла момент, как подруга кидает в нее шампунь. Но, тем не менее, все прелести девушки были отчетливо видны, из-за чего между ног началось движение. «Я». «Ну и как мне теперь уснуть?» «Лиза». «Эй, я ради тебя получила боевую травму, неблагодарный. Тогда вот, на десерт». Лиза отправила фотографию. На снимке была Лиза. Она приподняла футболку с лифчиком и сфотографировала свою грудь. «Я». «Ты слишком жестока». «Лиза». «Миллионы людей мечтают об этом, а ты...» «Я обиделась». «Лиза». «Ладно». Даша из душа выходит. И запомни, если эти фотографии кто-то увидит, мои родители тебя убьют. И я не шучу. Тео сразу же удалил фотографии, отложил телефон и с улыбкой на лице прилег на кровать. «Лиза, я прибью тебя! Зачем ты меня сфотографировала? Если кто-то увидит фотографию, это невероятный позор и на меня, и на весь род!» — прорычала краснокожая девушка-дракон. «Обменяла на фотографии Вани», — довольно заявила Лиза, разворачивая телефон так, чтобы девушка увидела снимки. «Лиза, ты извращенка». «Как и ты?» — хихикнула Лиза. «А я-то почему?» «Ой, а то я не видела», — рассмеялась синеволосая девушка. «Лиза, ты прекрасно знаешь, что это отличительная черта всех красных драконов», — топнув ногой, заявила красавица, обернутая полотенцем. «Да, да, да. Уже 100 раз слышала. Это не я, это дар такой, что, когда я возбуждаюсь, превращаюсь в шлю развратную особу. — Ну, Лиза, — сказала Даша, а из глаз потекли слезы. — Ой, прости меня, пожалуйста. Осознав, что ляпнула, девушка спрыгнула с кровати и обняла подругу. — Я немного завидую тебе. Ты такая раскованная, а я сжалась, как трусишка, и была бревном. А вдруг он во мне разочаровался? Кому понравится бревно? В итоге Лиза тоже разревелась. — Дура ты! Он тебя от пуль защитил, а ты тут выдумаешь всякую чушь! — хлопнув себя по лбу, заявила Даша. — Ой, а ты права. — Какая же ты у меня дурочка! — покачав головой, сказала Даша, вырвавшись из объятий подруги. — А теперь рассказывай. — А? Лиза с недоумением посмотрела на подругу, перебирая в голове кучу мыслей. — До какого ранга прорвалась? — пояснила Даша, увидев, что подруга конкретно зависла. — До 10-го! — со счастливой улыбкой и слезами на глазах ответила бесталантная тупица, как ее часто называли. — Я тоже на 2! — кивнула краснокожая девушка. — Даша! «Если это все из-за Вани?» — широко раскрыв глаза, пробормотала Лиза. «То у него отбоя от баб не будет», — подруга осознала и дополнила мысль. «И это тоже. Но ведь его могут похитить и заставлять повышать одаренным ранги». «Дашенька, что же нам делать?» — разревелась Лиза. «Молчать об этом. И надо Ване сказать». Раны болели. Не сильно, но достаточно, чтобы раздражать, однако делать было нечего. Потому Тео до самой ночи учился. Утром парень обнаружил, что раны уже затянулись, хотя все еще болели. Первым делом он приступил к начертанию третьего круга. Сейчас он был переполнен манной, причем преимущественно синей и красной. За ночь скопилось немного белой, но меньше, чем Тео рассчитывал, на основе чего он сделал предположение, что от спящего человека манны поступает в разы меньше, чем от бодрствующего. Третий круг был своего рода барьером в становлении настоящим магом. Он был многократно сложнее предыдущего, потому как состоял из 8 объединенных рунами миниатюрных кругов. Что огорчало, так это то, что 4 заполненных сердец хватило лишь на половину одного из малых кругов. Весь день был посвящен учебе и поиску информации. Парень искал все о роде Лизы, чем они занимаются, кто их конкуренты и какие слухи о них ходят. Но, как выяснилось, информация, касающаяся аристократов, в свободном доступе отсутствует. Лишь официальные новости могли содержать такую информацию, и то она тщательно модерировалась. В общем, за весь день Тео получил лишь дырку от Бублика. Тем не менее, день не прошел зря. Он позанимался с Ольгой. Она сражалась с тенью, а он комментировал и давал советы. Благо, после вчерашнего гормоны подуспокоились, и больше не приходилось обращаться к оркам за помощью. После тренировки приступили к медитации, как обычно, спина к спине. Только в этот раз Тео проводил маленькие эксперименты, пытаясь с помощью манны влиять на тело девушки. В ее теле присутствовала кэнергия, но она отличалась от внешней или той, что используется для атаки. Эта энергия была нейтральной, ее целью являлось укрепление организма. Она, конечно же, поглощала манну, но делала это в десятки раз медленнее и не так охотно. «Ах!» — из уст девушки вырвался тихий стон, а парня окатило волной манны. «Ты прорвалась?» «Угу», — ответила немного смущенная девушка, что чувствовала себя великолепно. Прорывы больше не приносили боль. — Тогда на этом закончим. Тебя отец научил, как пользоваться энергией? — поднявшись с земли, спросил парень. — Да, — кивнула девушка, встав на ноги, сосредоточилась и... Подул ветерок. Слабый, но ветерок. — О, так у тебя элементарный дар стихии ветра? — Как у папы? — обрадовался Тео. — Это намного лучше того, что показал коротышка Кирилл. С чистым атрибутом можно творить, что вздумается. — Угу, — довольно ответила девушка. Впрочем, Тео и так об этом догадывался. У них одинаковый цвет душ. Разве что у старика он более концентрированный, да и дар родителей часто передается по наследству. Ольга показала еще пару фокусов, но в бою толку от них абсолютно не было. После тренировки и Тео больше не выходил из дома, занимаясь учебой. Наступила новая учебная неделя, парень не отлынивал и прилежно учился. В академии начались конфликты между отличниками и хулиганами, но Тео с компанией они не затрагивали. Парень не раз доказывал свою силу. Плюс он вновь прославился. Оказывается, сцена, где он закрывает собой дочь рода Березовых, попала в объективы телекамер. А это породило огромное количество слухов и внимания. Во-первых, а что, собственно, они там делали? Свидание? Во-вторых, неужели их отношения настолько близки, что он решил жизнь за нее отдать? В-третьих, это было настолько круто, что им стали восхищаться, но в основном девушки, из-за чего парень то и дело ловил на себе их взгляды. «Братан, ты, конечно, крут, я бы так не смог», — сидя за обеденным столом, сказал фиолетово-волосый Гера. «Если бы знал, что не помрешь, смог бы», — усмехнулся парень. — Так ты все рассчитал? Но как? — тихо спросил шокированный парень. Сидящая рядом Жанна, что, как обычно, поделилась мясом и счастливо уплетала пудинг, тоже навострила ушки. — Ха! Особая тренировка позволяет подставляться под пули так, чтобы не получить смертельные раны. И Тео не врал. Умение защитить свое тело от пули Влад вбивал в него больше года. А вот стрелять так и не научил. Мол, зачем тебе, если ты потенциально могучий одаренный, как и твой отец? — Невероятно! — Не совсем. По задумке, в живот не должны были ранить. Грустно улыбнулся Тео. Влад уже все мозги ему изнасиловал из-за этого и обещал еще более адские тренировки. По словам старика, у парня имелось минимум 7 способов защитить желудок в том положении, в котором он был. «Но все равно это так романтично», — хлопая глазками, заявила Жанна, после чего стала объектом внимания двух парней. «А что? Ты же мог оттолкнуть Елизавету, но позади нее была та краснокожая. Ты ведь поэтому подставился под пули?» «Ну да. А романтика здесь при чем?» «Ой, все!» Жанна махнула рукой и рассмеялась. Парни лишь переглянулись, ничего не поняв. «Но, знаете, эти взгляды напрягают». «А мне нравится женское внимание», — улыбнулся Гера и помахал группе симпатичных девчат, что откровенно пялились на них. «Вот и забирай их всех», — устало ответил Тео. Однако радовало. В школе появилась сразу куча связей душ. Слабенькие, почти бесполезные, но связи. Но большая часть была нейтральной, а это, как правило, негативные эмоции. От физкультуры Тео был освобожден, что не могло не огорчать. Учительница Самойлова услада для глаз любого мужчины, даже с тремя пулевыми. Так и пролетела неделя. Слухи, шушуканье и, главное, никаких проблем. Ни от родни, ни в школе. В пятницу Ольга прорвалась на 5-й ранг. Девушка начала догадываться, что все дело в Тео. Он подтвердил это, но велел молчать, иначе его пустят на опыты или запрут в подвале. Но ему нужно избавляться от скопившейся к энергии, иначе слишком опасно выходить из дома. Всю неделю Тео готовился к важной части своего плана. Во-первых, ему нужно было начинать свое дело. Во-вторых, ему нужны люди, желательно крысы. В прошлом мире так называли сборщиков информации из низшего сословия. Бродяги, нищие, попрошайки и многие другие. Такие люди были и будут, независимо от нации, страны, эпохи и даже мира. В-третьих, у него начала заканчиваться манна. На текущий момент он завершил 3,5 малых круга из 8. Но Катя все еще была под домашним арестом. Лиза с Дашей также еще минимум неделю будут сидеть в крепости Березовых, а потока от Ольги не хватает. Такими темпами он несколько месяцев будет круг чертить. Хорошие новости пришли откуда не ждали. В вечерних новостях был репортаж о войне в Южном районе. Множество преступных группировок воевали между собой. Где война, там смерти, а где смерти, там души. А это манна, много манны. Ему, конечно, нельзя показываться в Южном районе, что является рассадником преступности, но для этого есть магия, что позволяет подкорректировать свою внешность. Как обычно, из-за низкого круга заклинание несовершенно и имеет кучу побочных эффектов, но как временное решение вполне подходит. В пятницу вечером Влад отвез парня в город. И хоть Тео говорил, что для того, чтобы развеяться, старик, конечно же, не поверил ему, потому вручил пистолет. «Неотслеживаемый, береги себя, иначе Ирина мне голову открутит». Влад был как никогда серьезен, вручая пистолет. «Я всегда берегу себя. Разве от меня бывают неприятности?» «Постоянно!» — едва не рассмеявшись в голос, ответил старик. «Хе-хе, для кого неприятности, а для кого польза? Ладно, спасибо за пистолет. Постараюсь в этот раз вернуться целым». Тео вышел из машины и скрылся в ночном городе. Найдя укромное место, он переоделся и перевоплотился. Хотя перевоплотился — это громко сказано. Его кожа стала серой, уши слегка удлинились и заострились, а радужка глаз стала красной. Рост увеличился на 3 сантиметра, а на лице появилась легкая растительность в стиле Гордона Фримана. Также было еще несколько несерьезных изменений, дабы образ демона не связали с Иваном Волковым. Трансформация была довольно болезненной. Один из побочных эффектов, а после нее по всему телу начался сильный зуд. Лишь синяя манна, пущенная по телу, смогла его успокоить. Но так тратить ее — это транжирство. Способов найти бандитов у парня было не меньше десятка. И все проверенные в прошлом мире. Самый простой и подходящий был ловля на живца. Парень заранее прикупил дорогой телефон и сейчас шел, держа его в руке, мол, его сюда завел навигатор. Внимание он привлек почти сразу. Во-первых, цвет его кожи. В Южном районе знают всех одаренных, можно сказать, в лицо. А эту серую рожу люди видят впервые. Во-вторых, конечно же, телефон и дорогая одежда. Ну и в-третьих, возраст. На вид незнакомцу около 30. У таких должно быть с собой что-нибудь ценное. Да и одежда без герба. Уже через 20 минут за парнем увязались 2 здоровяка. Рыпаться на одаренного они, конечно же, не хотели. Если точнее, то не хотели рыпаться лишь вдвоем. Но их задачей была всего лишь слежка. С ней они, конечно же, справлялись хреново. Ибо Тео давно их заметил, но свою задачу они выполнили. «А, помогите, падаю!» раздался женский голос, на который, по задумке бандитов, должен был среагировать лишь одаренный неаристократ. Последним, в принципе, как-то безразличны жизни простых людей. Пусть еще скажут спасибо, что аристократ не сделает их жизнь еще хуже. Такие прецеденты не редкость, особенно среди молодежи. Примерно половина всех изнасилований в стране приходится на аристократию. Со слугами нельзя, с ровесницами-аристократами тем более. Там сразу жениться придется или что похуже. Ловушка, конечно, тупая, но что поделать? Лорд демонов незаметно усмехнулся и, состроив из себя героя, помчался спасать девушку с весьма чарующим голосом. Вбежав в темный переулок, парень увидел источник голоса, и ему поплохело. Тот самый чарующий голос исходил от высокой, но опухшей девушки. Было ощущение, будто она аллергик в острой стадии, а еще ее ужалил рой пчел и сотни медуз. Тео так обалдел, что не сразу заметил, как его окружило 20 человек. «Отдавай все ценное, и тебя не тронут», — раздался приятный голос, страшный, как ночной кошмар девушки. «Честно говоря, я пришел сюда убивать, так что...» Тео жутко улыбнулся, из-за чего девушка отступилась и упала. Уж сильно ее впечатлила эта улыбка. «Нападайте, кто хочет умереть. Остальным лучше сдаться, и я вас не убью». «Не дури!» — вскрикнула девушка, поднимаясь на ноги. Она серьезным взглядом посмотрела на парня и вновь попыталась уговорить его. «Даже у одаренного нет и шанса против такой толпы, и мы вооружены. Нет нужды проливать кровь». Не успела девушка договорить, как раздался смех. «Ты мой! Хе-хе-хе-хе!» Заржал, как гиена, среднего роста парень лет 20 и метнулся к Тео, держа перед собой нож. Следом за ним неслись еще 6 и тоже с холодным оружием. Влив манну в глаза и тело, демон левой рукой отклонил удар ножом, а правой схватил паренька за лицо, вонзив пальцы в его глаза. Взревел парень. Вопль был настолько жуткий, что 6 нападающих замерли. В этот момент Тео создавал пламя на кончиках своих пальцев, сжигая глаза и мозг паренька. Когда тот перестал дергаться, то попросту отбросил тело в сторону и посмотрел на остальных бандитов. «Невкусный, слабая душа. Может, у вас она вкуснее? Ну, кто следующий?» С дьявольской улыбкой заявил парень и подобрал нож. «Ублюдок, ты за это ответишь!» Вскрикнул бугай сбитый. Сразу за ним в бой рванула целая толпа. Двое с арматурой, один с ножом и еще двое с тесаками. Уклонившись от удара битой, Тео вонзил кинжал в горло мужчины, далее пнул парня с тесаком и отскочил в сторону, избежав удара ножом. «Ха-ха-ха! Нападаете всей толпой!» — рассмеялся демон. Он не стремился их всех убить, оценивал, кого можно использовать, а кто — откровенный мусор. Ну и подонков он также не собирался щадить. Их тяжело контролировать, да и не любит он таких людей. Схватив одного из бандитов, он приподнял его и, запустив разряд в тело, отбросил в сторону. Тот еще 15 дергался, прежде чем умереть. Жестоко? Очень жестоко, ибо смерть была очень мучительная, но зато сэкономил манну. Наука этого мира открыла демону глаза на многие моменты, о которых он никогда не задумывался. Что такое электричество? Как создается огонь? Почему человек умирает от молнии? Оказывается, у людей есть куча слабых мест. Можно не тратить целую молнию, а, к примеру, поразить мозг, позвоночник, нервную систему, да много чего. Дешево и эффективно. «Дураки, вы что творите?» — рявкнула девушка, что прекрасно понимала, что они недооценили этого мужчину. «Максим!» «Да...» — кивнул один из парней и достал пистолет. Оборот огнестрельного оружия плотно контролировался правительством, потому достать его было крайне тяжело, но не невозможно. Выстрел из пистолета даже для Тео будет болезненным. Недавние события это наглядно показали. Потому у демона и мысли не было подставляться. Увидев пистолет, он сразу же метнул кинжал, да еще и ветром ускорил полет. Максим даже не успел ничего понять, как рухнул на землю с кинжалом в глазу. «Какие же слабые у вас люди! Я совсем не насытился!» — пробубнил мужчина. Души простых людей многократно слабее душ одаренных, но зато их много. «Демон!» — взревел один из бандитов, услышав слова Тео. Хоть он и является бандитом, но регулярно ходит в церковь и молится о прощении своих грехов. «О, в этом мире есть демоны?» «Нет, нету. Лишь в религии что-то упоминается. Хе, а почему бы и нет? Я все равно хотел их контролировать с помощью страха», — подумал Тео, на ходу меняя план. «Угадал!» — с дьявольской улыбкой сообщил лорд демонов. Его глаза загорелись огнем в прямом смысле, а аура страха распространилась на всех бандитов. Он шаг за шагом подходил к орущему какие-то церковные мантры бандиту, а тот ревел и отползал назад. «Ой, да ладно тебе! Боги никогда не помогали смертным и сейчас не помогут!» — усмехнулся демон. Как минимум в его прошлой жизни было 5 богов, и Тео, честно говоря, сомневался в их существовании, ибо они еще ни разу не являлись в мир смертных. «Нет, не подходи!» — прокричал мужчина со слезами из глаз и рекой соплей из носа. «Хе-хе, поздно. Не люблю я верующих», — сжимая руку на шее бандита, произнес демон. «Церковь, паладины, фанатики — все они приложили руку к уничтожению его страны и народа. И, как Тео подметил, оба мира не сильно различаются, разве что более развитый, и магии нет». Раздался хруст, и демон получил манну, поглотив очередную душу. Отбросив бездыханное тело, он посмотрел на шокированных людей. Они не шибко верили в демонов, но чем черт не шутит? «Если честно, я не собирался убивать всех вас, но теперь вы знаете мой секрет», — пробормотал Тео и усилил ауру страха. «И не пытайтесь убежать, мне не составит труда вас найти», — достав пистолет, ухмыльнулся демон. «Что вам от нас надо?» — пробормотала девушка. Она была напугана, но у нее довольно сильная воля. «Хороший вопрос», — широко улыбнулся демон и отключил ауру, что жрала манну, будто обезумевшая. «Мне нужны...» Тео с жуткой улыбкой на лице окинул взглядом 12 целых и не очень человек и 8 трупов. «Слуги...» Примечание автора. Дорогие читатели, вот и закончился первый том. Полезная информация и напоминалки на момент 4 главы. Ахтунг писал абы как, с ошибками и почти без запятых. Если есть интересующие вопросы или хотелось бы, чтобы я что-то еще добавил, пишите. Одаренные. Одаренные делятся на 2 типа. Естественные — люди, что сами пробуждают свой дар, и искусственные, что с помощью особого метода насильно пробуждают дар. Первые могут пробудиться в любом возрасте и, как правило, лучше владеют своим даром, но это не дает гарантию, что они будут сильнее искусственников. У одаренных есть орган новый — ядро. Оно развивается с каждым новым рангом. Природная чистая энергия находится в каждом человеке до 18, она копится в теле, после 18 начинает теряться, снижая шанс на пробуждение. Средний уровень студентов Академии имени Ивана Великого. 18 лет 1,5, 19 лет 4,9, 20 лет 8,11, 21 год 10,16, 22 года 16,20, 23 года 19,22, 24 года 19,23, 25 лет 20,24, 26 лет 21,24. Стадии дара. Пробуждение. 1,10 ЛВ. Первый ранг с 18 лет, дар влияет на физиологию, может изменить внешность. Становление 11-20. Первый ранг примерно к 20 годам. Способности усиливаются, изменения внешности становятся отчетливее. Завершение 21-30. Лишь 5% могут завершить эту стадию, появляется защитный барьер. Развитие. 31-40. Новые способности дара. Повторное пробуждение. 41-50. Полное преображение дара, его эволюция. Доминирование. 51-60. Полное нагибательство. Магия. Манна является отличным кормом для кэнергии, и с ее помощью эта энергия насыщается и концентрируется, превращаясь в природную. Она окружает ГГ и не дает нормально использовать магию, заставляя того, словно пробиваться через преграду. Потому чем больше вокруг ГГ кэнергии, тем тяжелее ему. Также кэнергия высасывает из ГГ манну, и чем плотнее энергия вокруг него, тем больше теряется манны. Чем выше уровень магического круга ГГ, тем концентрированнее его манна, и лучше она противостоит к энергии. С каждым кругом увеличивается вместимость духовных сердец и души ГГ. Они вмещают больше манны. Манны есть двух типов – сырая и очищенная. Сырая – это только что полученная. Она плохо слушается ГГ и низкоэффективная. Эффективность при создании магического круга меньше 10%. Очищенная, наоборот, она более чистая и очень эффективная. Лишь она пригодна для создания магического круга. Тип манны. Нейтральная манна серебряного цвета легко преобразуется в любой атрибут. Получается из душ поверженных врагов, негативных эмоций или от связи с неодаренным. Желтая манна – атрибут тела. Влияет на жизненные силы организма, в теле появляется больше энергии, физическая сила возрастает, а усталый организм быстро приходит в норму. Красная манна – атрибут огня. Очищает кровь, ускоряет естественную регенерацию и не самый приятный, в зависимости от ситуации, бонус – увеличивает либидо. Голубая – атрибут воды. Полные свойства не раскрыты, помогает успокоиться. Белая – атрибут воздуха, свойства не раскрыты. Фиолетовая – скоро. Связь душ. ГГ обнаружил, что некоторые люди по умолчанию враждебно относятся к нему, а некоторые, наоборот, излишне дружелюбны. Яркий пример – Даша. Сильные эмоции таких людей формируют связь с ГГ. Но связь формируется не с каждым. Катя любит ГГ, но связь не может сформироваться. Почему так, ГГ еще не знает. Также ГГ выяснил, что чем лучше отношение к нему, тем больше он получает манны от связи душ и физическим контактом. Если он пойдет, к примеру, к проститутке, то много манны он не получит, лишь небольшие всплески от сильных эмоций, если те будут, конечно же. Особенно много манны он получает от прорыва на следующий ранг. Чем лучше соприкасаются тела в этот момент, тем больше манны он получит. Также, чем выше ранг, тем больше манны. Выработка манны через духовную нить зависит от отношения к ГГ и ранга силы. Духовные сердца формируются, когда ГГ занимает в сердце человека особое место. Грубо говоря, это любовь, восхищение, лютая ненависть. Принцип расположения сердца ГГ еще не понял. Максимальный радиус, на который работает духовная нить, 15 метров, и чем дальше, тем больше теряется манны. Аристократия. В новом мире ГГ – аристократы. Это особый класс привилегированных людей. Они не правители, не мини-короли, они сила. В первую очередь военная, во вторую – экономическая, потому за ними очень строгий надзор со стороны имперской канцелярии. По зову императора все аристократы обязаны выделить войска или финансы в случае военного конфликта. Фишки аристократов. Аристократы не стоят в очередях. Они обязаны носить герб на видном месте. Если герба нет, то штраф и разбирательство. Старший обращается к младшему на «ты», младший к старшему на «вы». Работают лишь на аристократах. Из-за того, что одаренным тяжело забеременеть, практикуется многоженство. Но если жена не родила за определенный срок, брак аннулируется, а муж обязан выплатить жене компенсацию. У старых родов есть свои методы увеличить шанс беременности, потому они редко когда берут много жен и не шибко переживают об этом.